Она сдержала свое обещание мистеру Юниоши и, видимо, перестала трогать его звонок, потому что с этого дня начала звонить мне. Иногда в 2 часа ночи, иногда в 3, иногда в 4. Ей было безразлично, когда я вылезу из постели, чтобы нажать кнопку, отпирающую входную дверь. Друзей у меня было мало, и ни один из них не мог приходить так поздно. Поэтому я всегда знал, что это она. Но первое время я подходил к своей двери, боясь, что это телеграмма, дурные вести, а мисс Галайтли кричала снизу: «Простите, милый, я забыла ключ!» Мы, конечно, так и не познакомились. Правда, мы часто сталкивались то на лестнице, то на улице, но, казалось, она меня не замечает. Она всегда была в темных очках, всегда подтянута, просто и со вкусом одета. Глухие серые и голубые тона оттеняли ее броскую внешность. Ее можно было принять за манекенщицу или молодую актрису. Но по ее образу жизни было ясно, что ни для того, ни для другого у нее нет времени. Иногда я встречал ее и вдали от дома. Однажды приезжий родственник пригласил меня в 21, и там, за лучшим столиком в окружении 4 мужчин, среди них не было мистера Арбака, хотя любой из них мог бы за него сойти, сидела мисс Голайтли и лениво на глазах у всех причесывалась. Выражение ее лица, еле сдерживаемый зевок, умерили и мое почтение к этому шикарному месту. В другой раз вечером, в разгар лета, жара выгнала меня из дому. По 3-й авеню я дошел до 51-й улицы, где в витрине антикварного магазина стоял предмет моих вожделений — птичья клетка в виде мечети с минаретами и бамбуковыми комнатками, пустовавшими в ожидании говорливых жильцов — попугаев. Но цена ей была $350. По дороге домой перед баром Кларка я увидел целую толпу таксистов, собравшуюся вокруг веселой хмельной компании австралийских офицеров, которые распевали вальс Матильды. Австралийцы кружились по очереди с девушкой, и девушка эта, кто же, как не мисс Галайтли, порхала по булыжнику под сенью надземки, легкая, как шаль. Но если она о моем существовании не подозревала и воспринимала меня разве что в качестве швейцара, то я за лето узнал о ней почти все. Мусорная корзина у ее двери сообщила мне, что чтения мисс Галайтли составляют бульварные газеты, туристские проспекты и гороскопы, что курит она любительские сигареты пикаюнс, питается сыром с поджаренными хлебцами, и что пестрота ее волос — дело ее собственных рук. Тот же источник открыл мне, что она пачками получает письма из армии. Они всегда были разорваны на полоски вроде книжных закладок. Проходя мимо, я иногда выдергивал себе такую закладку. «Помнишь? Скучаю по тебе. Дождь. Пожалуйста, пиши. Сволочной. Проклятый». Эти слова встречались чаще всего на обрывках. И еще «одиноко» и «люблю». Она играла на гитаре и держала кошку. В солнечные дни, вымыв голову, она выходила вместе с этим рыжим тигровым котом, садилась на площадку пожарной лестницы и бренчала на гитаре, пока не просохнут волосы. Услышав музыку, я потихоньку становился у окна. Играла она очень хорошо, а иногда пела. Пела хриплым, ломким, как у подростка, голосом. Она знала все ходовые песни — Кола Портера, Курта Вайля, и особенно любила мелодии из Оклахомы, которые тем летом пелись повсюду. Но порой я слышал такие песни, что поневоле спрашивал себя, откуда она их знает, из каких краев она родом. Грубовато нежные песни, слова которых отдавали прериями и сосновыми лесами. Одна была такая: «Эх, хоть раз при жизни, да не во сне, по лугам, по райским погулять бы мне». И это, наверное, нравилось ей больше всех, потому что, бывало, волосы ее давно высохнут, солнце спрячется, зажгутся в сумерках окна, а она все поет ее и поет.